куда удобнее, чем с помощью артефактов, которые Волков нашел в первый же день. Да чего же он сильный, этот ликтор. Конечно, не сам по себе, силу ему придает демон, заключивший с ним договор. Темный демон. При этой мысли артефактор ощутил волнение. Странная эмоция, которая досталась ему в наследство вместе с человеческим телом. Темный демон, такой же, как он. Вместе они могут обрести небывалую силу. Надо только помочь ему освободиться от ликтора. И темный артефактор непременно сделает это, но чуть позже. Сначала надо окончательно подчинить себе Зигфрида. Потом с его помощью добраться до графа Орлова. И только после этого заняться ликтором. Темный артефактор непременно подберет к нему ключик. Жадность отпирает любые души. А пока надо послать ликтору предупреждение. Например, убить Вознесенского, а заодно забрать улики. Это не понравится ликтору, и он начнет совершать ошибки. Темный артефактор усмехнулся. Сделал последний стежок и обрезал толстую нить. Шов вышел кривым и грубым. Но покойнику все равно, а под одеждой шрам никто не увидит. Вот только лицо у трупа землистое, неприятное. Но это можно поправить. Он положил ладонь на руку трупа. На пятнистой коже мертвеца проступили тонкие черные линии печати. Через них темный артефактор вдохнул в мертвое тело немного магии жизни. Труп вздрогнул и открыл глаза. Ну и страшилище. И как только люди живут в этих уродливых телах, то ли дело демоны, сильные, с ног до головы покрытые прочной чешуей. Темный артефактор с грустью посмотрел на печать. На ней был изображен он сам, в своем истинном обличье. Какие прекрасные зубы, острые, крепкие. Не то, что у людей. Он с неприязнью покосился на щербатый рот покойника. Влил еще немного энергии жизни, и на лице покойника проступил румянец. Бескровные губы порозовели. «Сядь», — приказал темный артефактор. Покойник послушно сел на железном столе. «Пошевели руками, подвигай головой». Прищурившись, он наблюдал, как мертвец делает странную гимнастику. Пожалуй, движения слишком рваные. Ничего не поделаешь, слабые мышцы после смерти закоченели и потеряли эластичность. Но кто это заметит в толпе? Люди ненаблюдательны, их куда больше беспокоят собственные проблемы. Выпусти хоть толпу зомби в этот город, никто ничего не поймет. «Встань», — кивнул он покойнику. Мертвец спустил ноги со стола. «Пройдись до двери и обратно». И снова покойник послушался. Лицо темного артефактора недовольно скривилось. «Ладно, сойдет. Все равно ему недолго быть живым. Иди в соседнюю комнату. Открой большой шкаф и подбери себе одежду по размеру. Оденься и жди». Мертвец, пошатываясь, скрылся за дверью. Темный артефактор проводил его ледяным взглядом и перешел к следующему столу. Вдел нитку в иголку и привычным движением сделал первый стежок. «Держи, Никита». Не глядя на меня, Илья протянул мне бумажный стаканчик с горячим кофе. Уже четвертый за это прекрасное летнее утро. Наверное, со стороны это выглядело странно. Здоровенный мужик с серьезным выражением лица угощает пустое сиденье по соседству. Но никому не было дела до нас, все зрители следили за тем, как на арену выносят комплекты униформы. Тем не менее, я был в тени. Не надо, чтобы Орлов увидел меня рядом с Ваней Тороповым. Я поморщился, массируя пальцами внезапно занывший висок. И какие демоны придумали проводить турнир утром? Понятно, что на трибунах собралась непростая публика. Те, кто может отвалить кучу денег за билет на императорский турнир, вряд ли ходят с утра на работу. Аристократы, богатые купцы, туристы, приехавшие из Европы, чтобы хоть одним глазом взглянуть на роскошь империи. Я тряхнул головой и сделал большой глоток кофе. Из полицейского управления я вышел только утром. Пристав Заужский оказался тем еще занудой и бюрократом. Нет, он не выдвигал никаких обвинений и вел себя почтительно, не докопаешься. Но он уговорил меня поехать в управление, под предлогом, что там будет удобнее, и задал кучу вопросов, даже не надеясь, что я отвечу на них правдиво. Уверенность в этом прямо-таки читалась на его помятом лице. Потом Заужский очень долго заполнял протокол допроса, тщательно выводя каждую букву и немилосердно скрипя при этом старой перьевой ручкой. Надеялся вывести меня из равновесия. Понятно, ничего у него не вышло, но время пристав тянул отменно. Когда я понял, что поспать сегодня мне не удастся, то просто позвонил Илье и попросил заехать за мной прямо в полицию. Конечно, Илюха встревожился, но я и ему не стал ничего объяснять, не было настроения. Ваня Торопов попытался заговорить про циклопа, мол, он к нему уже привык, и с рогатым демоном чувствует себя увереннее, чем с пронырой. Но я только хмуро взглянул на Ивана и отрицательно покачал головой. «Приглашаю бойцов на арену», — громко произнес распорядитель. «Ваня, выходишь и первым берешь любой комплект», — напомнил я. «Ты уверен?» — с тревогой спросил Илья. «А если Зигфрид возьмет другую экипировку?» «Но я бы уверен». За то время, пока шла торжественная часть, я несколько раз поймал внимательный взгляд, которым Зигфрид смотрел на Ваню. Другие участники турнира интересовали его куда меньше. Орлов что-то сказал Зигфриду. Тот кивнул и легко поднялся на ноги. Зрители зашумели, послышался одобрительный свист. На лице Зигфрида появилась улыбка. Он поднял руки над головой и помахал, приветствуя зрителей. Трибуны ответили аплодисментами. Да, Орлов и Зигфрид старательно создавали образ героя, учитывали каждую мелочь. Я усмехнулся, проверяя магический фон Зигфрида. Есть, артефакт при нем. Я ощутил волны смерти, которые излучал артефакт. И еще, испуганные вибрации сразу двух демонов. Демон Земли и еще один демон Земли. А во, похоже, Зигфрид сохранил остатки разума и подбирал демонов под свою стихию. Ну, хоть это он сообразил. Артефакт крепко держал демонов. Это я чувствовал. Но кроме стихийного фона демонов Земли была и еще магия. Она напоминала вибрации, которые исходили от моего демона смерти. Да ладно, переоценил я Зигфрида. Все-таки, он спятил окончательно, связался с наивысшим демоном. И где только он его нашел? Или все было не так? Это наивысший демон связался с Зигфридом, заманил поляка в свою аномалию и воплотился в нем. Такой расклад больше похож на правду. Дело принимало неожиданный оборот. Я нахмурился и положил ладонь на рукоять громилы. От магического барьера, который окружал арену, меня отделял один ряд кресел. Если потребуется, я окажусь на арене всего за секунду. Зигфрид, не торопясь, шел по проходу. Ваня уже был на арене. Он машинально обернулся и посмотрел на меня, как будто мог меня увидеть. Зигфрид перехватил взгляд Торопова и тоже повернулся ко мне. Недоуменно нахмурился, разглядывая пустое кресло. Проклятые демоны. Мельком взглянув на меня, Зигфрид мазнул равнодушным взглядом по Илье и опять посмотрел на Торопова. На лице поляка промелькнула снисходительная усмешка. Похоже, он посчитал поведение Вани неуверенностью. Тем более, что так оно и было. Я специально не подбадривал парня и скрыл от него расклад, который придумал на бой. Пусть понервничает, это не позволит Зигфриду заподозрить Ваню в обмане. Ваня тем временем выбрал себе золотой комплект униформы, выпендрежник, и снова непроизвольно оглянулся в мою сторону, ожидая инструкций. «Смотри на противников», – прошипел я, – «выбирай того, кто слабее». Ваня послушно закрутил головой, разглядывая других участников. Зигфрид снова усмехнулся и тоже взял золотой комплект. «Получилось, Ваня», – зашептал я, – «бери мага воды, атакуй его непрерывно, но неумело, бросай огненные шары, устрой вал огня, сделай так, чтобы он защищался, но не вздумай его зацепить». Ваня молча кивнул. «Вот и отлично, все будет выглядеть так, будто Ваня растерялся и в отчаянии напал на первого же противника. С магом воды ему не справиться без помощи циклопа. Значит, Ваня завязнет, пытаясь пробить его оборону, а Зигфрид снова сделает всю работу». И тут в моем кармане беззвучно завибрировал магофон. Я взглянул на экран, звонила Кира. «Привет», — сказал я, — «что-то срочное. Никита, мы можем встретиться, это важно». Глава 18. Самым быстрым и сообразительным из оставшихся бойцов оказался маг-менталист. Не обращая внимания на остальных, он пристально следил за Зигфридом. Как только здоровенная ручища Зигфрида потянулась к золотой экипировке, менталист тут же присвоил себе третий комплект и таким образом увеличил свои шансы пройти дальше в турнире. Вообще, маги-менталисты отличаются умом и быстрой реакцией, иначе им не выжить в мире огненных шаров и ледяных стрел. А еще менталисты не стесняются атаковать первыми, ведь подчинять разум противника лучше до того, как он успеет швырнуть в тебя чем-нибудь смертоносным, а не после этого. Потом может уже быть поздно. Менталист тоже сообразил, что в одной команде с Зигфридом у него есть шанс добраться до финала, и теперь с усмешкой поглядывал на противников, заранее считая их проигравшими. Четвертый комплект золотых доспехов достался огневику. Ему просто повезло, все остальные уже натягивали серебряные комплекты и менять их не стали. Вновь всем участникам раздали тренировочные мечи. В прошлый раз их забрали у победителей, чтобы дома они не наточили клинки, или не превратили меч в убийственный артефакт. чего не сделаешь ради победы в императорском турнире. Магический купол опустился над ареной. Бойцы, угрюмо переглядываясь, замерли друг напротив друга. «Покажите честный бой», — призвал их главный арбитр. Начали. Вторая схватка Вани особенно удалась. Торопов четко следовал моим инструкциям и под свист трибун навязал бестолковый бой магу воды. Ваня, используя энергию пронеры, атаковал противника огненными шарами. Маг воды защищался водяными вихрями, которые сбивали пламя и гасили его. Облака водяного пара окутали арену, мешая зрителям смотреть, а бойцам – драться. «Идиот!» – вопили Ваньке с трибун. «Брось водяника и гаси воздушника!» Я представил, каково ему слышать эти выкрики, и усмехнулся. «Ничего, переживет!» Ваня держался молодцом. Он моментально вымок с головы до ног, но упрямо продолжал гонять мага воды огненными шарами, не обращая внимания на советы и насмешки. Зигфрид методично добивал последнего мага земли. Ударом кулака он вдребезги расколотил каменный щит, которым тот прикрывался. Трибуны восторженно заревели. Маг земли в ответ достал Зигфрида уколом меча. Это был первый раз, когда белокурый гигант пропустил удар. Но клинок только скользнул по экипировке, а Зигфрид обрушил кулак на шлем противника. Маг земли рухнул, как подкошенный. Менталист вяло ворочался в густых колючих зарослях, в которые поймал его маг природы. Сам природник, вместо того, чтобы добить менталиста, с воплями бегал по арене, удирая от несуществующего чудовища. Менталист успел наслать на него галлюцинацию. Пока у них выходила боевая ничья, маг огня швырял огненными шарами в мага воздуха, который летал над ареной, размахивая мечом, словно карающий ангел. Клинком маг воздуха отбивал огненные шары, а левой рукой непрерывно бросал воздушные вихри, почему-то не в мага огня, а в Зигфрида. Похоже, он всерьез надеялся сбить его с ног. Эта надежда и подвела воздушника. Когда очередной вихрь ударил в широкую спину Зигфрида, тот не выдержал. Сурово глянул на воздушника и небрежно взмахнул рукой в ответ. Просвистел камень, и маг воздуха свалился на песок арены, как будто его сшибли из рогатки. «Он же сожрет меня», — завопил маг природы. «Это не по правилам». Легнул невидимое чудовище и сам выскочил за пределы магического купола, спасаясь от галлюцинаций. Зрители на трибунах хохотали, как сумасшедшие. Менталист, таким образом, внес свой вклад в общую победу. Он гордо приосанился, но тут же побледнел и упал. Шипы кустов оказались пропитаны ядом. А Ваня и маг воды продолжали свою эпичную битву, производя много брызг, искр, пары и шума, но почти никакого урона. Маг воды решил сменить тактику. Он воздел руки к небу. Вслед за его движением из песка ударили фонтаны, превращая край арены в топкое болото. Движением ладони от себя маг воды толкнул в сторону Торопова мутную волну грязи. «Огненный вал», — напомнил я Ване. «Самое время». Услышав меня, Ваня тоже сделал красивое движение руками. Но магической энергии ему не хватило. Пронера по мощности не мог сравниться с циклопом. К тому же, маленький демон тоже решил повеселиться. Я не просил его об этом, но надеялся, зная его неугомонный характер. Вместо грозного и ракочущего огненного вала, который должен был испарить воду, с ладоней Вани сорвались изящные и безвредные огненные бабочки. Мутная волна сбила Торопова с ног и захлестнула с головой. Бабочки испуганно разлетелись и погасли, а с магом воды легко и быстро разобрался Зигфрид. И к тому же сделал это умно, использовал оружие мага против него самого. Волна грязи состояла не только из воды, но и из песка, который легко подчинился магу земли. Поэтому Зигфрид просто толкнул волну обратно, с такой силой, что мага воды вынесло за пределы арены. Зрители кричали, свистели и топали ногами, приветствуя победителей. И Зигфрид не упустил шанс завоевать их сердца. Он подошел к лежащему Ване и протянул ему руку, помогая подняться. «Давай», — зарычал я. Ванька неохотно ухватился за протянутую руку, и Зигфрид легко выдернул его из грязи. Зигфрид покинул арену под бешеные аплодисменты. Аристократы и иностранные гости вскочили на ноги и, не жалея ладоней, приветствовали бойца графа Орлова. Часть приветствий досталась и менталисту с магом огня, а вот Ваню проводили свистом и хохотом, но не злым, а насмешливым, как неудачника. Стадион не сомневался, что в следующем бою Ванька вылетит. Вот и отлично. Главное, чтобы Зигфрид тоже в этом не сомневался. «Не переборщил ты с этими огненными бабочками, Никита?» — хмурясь, спросил Илья. «А я здесь при чем?» — удивился я. «Просили демона, получите. Какой нашелся, того и отдал». Илья покачал головой. «И как тебе живется с такими демонами?» «Весело», — хмыкнул я. Злой Ванька протолкался к нам. «Все, Никита», — сказал он, глядя в мою сторону. «Я больше так не могу. Мне и победа уже не нужна. Смотри на Илью», — напомнил я, не выходя из тени. «Меня здесь нет». Ванька повернулся к прадеду и угрюмо набычился. «Ты слышал? Я больше так не хочу. Я теперь главное посмешище для столицы». «Ваня, успокойся», — начал Илья. Но я его перебил. «Все, закончились твои мучения. В следующем бою покажешь себя с лучшей стороны». Торопов опять повернулся и с удивлением уставился на меня. «Правда? Да не крутись ты», — прошипел я. «Сам посуди. Если окажешься в команде Зигфрида, считай, тебе повезло, и ты уже в финале. Ну, а если нет, тогда и так выложишься на всю катушку. Третье место ты должен взять, иначе и я тебя не пойму. А цикло повернешь?» — с надеждой спросил Ваня. Проныра весело захихикал. Маленький демон веселился от души и ничуть не обиделся на Торопова. «Пока не знаю», — ответил я, чтобы не обнадежить Торопова раньше времени. «Решу, когда разобьетесь на команды. Скажи сейчас», — уперся Торопов. Но Илья живо остановил своего правнука. «Как Никита решит, так и будет. Без его помощи мы бы давно вылетели из турнира. Не сердись, Ваня. Это моя ошибка, а барон ее исправляет. Хватит киснуть», — подбодрил я их. «Давайте выбираться отсюда. Меня ждет встреча с симпатичной девушкой. Ваня, демона я забираю. Сегодня отдыхай, а завтра с утра будем тренироваться». Щелчком пальцев я развоплотил протестующего Проныру. Демон попытался спорить, он придумал еще какую-то веселую шутку. Но я был непреклонен. «Хватит болтаться по чужим душам, беспризорник. Когда ты все успеваешь, Никита?» – удивился Илья. «Я же в отпуске», – Илюха объяснил я. «А отпуск – штука такая, надо поторапливаться, если хочешь отдохнуть на всю катушку». «Ты так и не объяснил, каких демонов делал в полиции, барон», – вспомнил Илья. «Подрался с хулиганами», – рассмеялся я, – «и они написали на меня заявление». «Ну-ну», – не поверил старший Торопов. «Илюха, ты же меня знаешь, в нужное время я тебе все расскажу. Скажи только одно, это не помешает нам закончить турнир?» Я всерьез задумался, на целую секунду, а потом решительно тряхнул головой. «Нет, ладно», — успокоился Илья. «Куда тебя подвести на встречу с твоей красавицей?» «Никуда», — улыбнулся я. «Мы встречаемся на набережной, у ворот летнего сада». «Да ты романтик, барон, завидуй молча», — гордо сказал я. «Между прочим, в прошлый раз мы встречались там с тобой». Отойдя на пару шагов, я вынырнул из тени и улыбнулся солнечному летнему дню. «Нет, все же не зря турнир проводят с утра. Только наступил полдень, а я уже успешно разобрался с одним важным делом. Теперь можно отдохнуть и хорошо провести время. Циклоп», — позвал я. «Ты не устал болтаться по теням?» «Не устал, Ник», — тут же откликнулся рогатый демон. Его рычание было таким бодрым, что я позавидовал демону, и тут же широко зевнул. Бессонная ночь давала о себе знать. «Похоже, тени питают тебя силой», — одобрительно заметил я. «Хорошо, все же, быть магической сущностью. Ну, раз тебе так понравилось в тенях, у меня есть для тебя задание. Слушаю, Ник. Ты запомнил дом, из которого украл Арнольда? Вернись туда и хорошенько там осмотрись. Послушай разговоры, если получится. Только будь осторожен, там могут быть магические ловушки. Жду тебя утром». «Лазутчиком я еще не был», — азартно прорычал циклоп. «Мне нравится. Вот и действуй». Я уже выбрался из толпы, которая заполнила Марсово поле, и тут на меня налетел какой-то человек. Толкнув меня плечом, он даже не заметил этого и побрел дальше странной дерганной походкой. Несмотря на жаркий день, он был в куртке, явно с чужого плеча. Из широких штанин нелепо торчали тощие лодыжки. «Бродяга, что ли? Эй!» – окликнул я его. Но бродяга никак не отреагировал на мой окрик и скрылся в толпе. «Удивительное место, столица. Кого только тут не встретишь». Я выбросил бродягу из головы и принялся пробираться к выходу на набережную. Кира ждала меня возле широких ворот летнего сада. Девушка была в легком белом платье, русые волосы красивой волной рассыпались по ее загорелым плечам. Проходившие мимо мужчины, как один, оглядывались в ее сторону, но девушка не обращала на них внимания. Она высматривала меня. «Привет», — весело сказал я. «Выкладывай свое важное дело, сейчас все решим». Кира с приветливой улыбкой подставила губы для поцелуя. «А во, ты, потрясающий человек, Никита», — тепло сказала она. устал, не выспался, но полон сил и готов действовать. А с чего ты взяла, что я не выспался? Удивился я. У тебя глаза красные, объяснила Кира, и мятая одежда. Похоже, ты всю ночь провел на ногах. Да, в наблюдательности ей не откажешь. Так что случилось, напомнил я. Проблемы с подрядчиками, кончились деньги на ремонт парохода, или ты просто по мне соскучилась? Учти, только третью причину я посчитаю действительно важной. Первые две – пустяки. А я – важная причина, с наигранной обидой спросил Гриша Баритинский, появляясь из-за пышного куста сирени. В руке князь держал бутылку шампанского. «А ты что тут делаешь?» – удивился я. «Сижу в засаде», – объяснил Баритинский. «А Кира вместо приманки. Как мне еще заманить друга на день рождения? У тебя сегодня день рождения? Мне исполнилось 23», – гордо сообщил Гриша. «Совсем большой», – одобрительно кивнул я. «Между прочим, я тебе сообщение отправил», – ухмыльнулся Баритинский. «Даже два. Я развел руками. Был занят, но подарок с меня. Так что у нас в программе, кроме шампанского, катание на пароходике, музыка и фуршет. Отличный план», – улыбнулся я. «Завтра я устраиваю парадный обед, на который съедется вся родня, близкая и дальняя». Гриша кисло поморщился. «Все будет чинно, благородно и скучно. Так что вас не приглашаю. Огромное спасибо», – искренне сказал я. «Слушай, а что там за суматоха в парке?» Я кивнул в сторону аллеи, на которой толпились зеваки. В толпе то дело мелькали белые полицейские мундиры. «А ты не слышал?» – удивился Гриша. «Еще две статуи пропали, и опять воров никто не видел. Интересно, смутная догадка заворочилась в моей голове. Статуи их делают из камня, или из гипса, неважно. Статуи похожи на големов, а големы – это магия земли, значит». Но тут Гриша добродушно хлопнул меня по плечу. «Идем, а то опоздаем на пароход. Слышишь сигнал? С Невы, и в самом деле, донесся заливистый гудок пароходика. Он надрывался, предупреждая пассажиров о скором отплытии. Надо же, сам маленький, а гудит, как большой, звонко и пронзительно. Мы поднялись на борт, и Гриша сунул мне в руки холодную бутылку шампанского. «Подождите здесь, я договорюсь насчет фуршета и музыки». «А ты еще не договорился?» – удивилась Кира. «Конечно, нет», – гордо сказал Баритинский. «Это же просто прогулочный пароход, я быстро». И он скрылся из вида. Матросы убрали трап и отвязали толстые канаты. Пароходик, гордо рокоча мотором, медленно пошел к середине реки. Мы с Кирой отошли к борту, чтобы не мешать пассажирам. «Удивительный балбес», – с улыбкой сказала Кира, имея в виду Баритинского. «Это его сильная сторона», – усмехнулся я, открывая шампанское. Пробка хлопнула, напугав почтенную даму в широкополой шляпе, которая держала в руках крохотную лохматую собачонку. Дама злобно покосилась на нас, а собачонка визгливо тявкнула. Я сделал глоток освежающего холодного вина и протянул бутылку Кире. «За здоровье Гриши!» «Из горлышка!» – засмеялась Кира. «Пропала моя репутация. Это так важно для тебя?» – спросил я. «Конечно, я же адвокат, а для юриста репутация – самое главное. Знал бы ты, с каким трудом я ее зарабатывала. Расскажешь? Непременно. Но ничего интересного в моей жизни не происходило. Пансион для детей-сирот, потом университет, потом практика в юридической консультации». Кира зябко поежилась. Я улыбнулся. «Но сейчас у тебя все хорошо?» «Да», — решительно кивнула девушка, и с улыбкой покосилась на меня. «Я живу намного интереснее с тех пор, как познакомилась с тобой». Кира отважно глотнула шампанского и закашлялась сквозь смех. Пузырьки в нос ударили. И тут я заметил Елизавету Темникову. Девушка мрачно смотрела на нас. Я помахал ей рукой, но Темникова отвернулась и перешла к другому борту. Сделала вид, что ничего не заметила. Я усмехнулся. Забавная ситуация, но ничего удивительного. Столица тем и замечательна, то здесь на каждом углу непременно встретишь знакомого. Даже, если знакомых у тебя... раз-два и обчелся. «Эй, а мне шампанского!» – возмутился вернувшийся Гриша. Он где-то умудрился отыскать хрустальные высокие бокалы и уже протягивал их нам. «Горячего не будет», – предупредил он. «Оказывается, на пароходе нет кухни. Зато буфетчик обещал оливки и сыр. Годится?» – кивнул я, разливая шампанское по бокалам. «Гриша, ты балбес!» – рассмеялась Кира. Баритинский польщенно ухмыльнулся, а я снова поймал пристальный взгляд Лизы Темниковой. «Нет, так не пойдет. Неизвестно, что она себе напридумывала, но возможные осложнения лучше гасить в самом начале. Придется мне поговорить с Лизой, по-дружески. А если так, почему бы не сделать это прямо сейчас? Как ты смотришь на то, чтобы пригласить в нашу веселую компанию еще одну девушку?» — спросил я Гришу. «Положительно», — с восторгом заявил Баритинский. «Вообще-то, я планировал завести роман с Кирой, но после твоего появления, Никита, у меня нет шансов». «Болтун», — возмутилась Кира. Мочки ее ушей порозовели. «Видишь мрачную блондинку, которая то и дело поглядывает на нас?» — спросил я Баритинского. «Пригласи ее, тогда одолжи мне твой бокал», — заявил Баритинский. «Не могу же я предложить девушке шампанское из горлышка, так только ты умеешь. А к чему церемонии?» — удивился я. Гриша забрал у меня бокал и, улыбаясь, направился к Темниковой. «Елизавета Темникова», — нахмурилась Кира, — «дочь того банкира, у которого ты купил пароход?» «Ага, мы познакомились по дороге в столицу. Не похоже, что она рада знакомству». «Это поправимо», — улыбнулся я. И тут в моей голове раздался голос умника, и все легкие мысли мгновенно испарились. «Никита», — встревоженно сказал менталист, — «вокруг дома собираются какие-то странные люди. Один из них пытается открыть калитку». Глава 19. «Умник, сколько их?» — спросил я. Мой разум как будто раздвоился. Одна половина внимательно слушала умника, а вторая соображала, что делать мне. «Их много, Никита. 12, нет, уже 15. Они еще подходят». «Спокойно, умник. Попробуй взять их под контроль, я скоро буду». «Никита, что случилось?» — спросила Кира, увидев изменившееся выражение моего лица. «Не сейчас», — ответил я, нетерпеливо оглядываясь по сторонам. «Проклятие, мы находились на самой середине широкой реки. Петербургский остров, вот он, шагов 500. Но это не по суше, а по воде, да еще придется бороться с сильным течением Невы». Расталкивая пассажиров, я побежал в рулевую рубку. Молодой матрос в белой форменной рубахе с синим отложным воротником небрежно держал деревянные спицы штурвала. Рядом, за столом, неторопливо завтракал капитан парохода. Он макал свежий круассан в кофе. Когда я ворвался в рубку, капитан чуть не поперхнулся круассаном. «Что вам нужно?» — возмущенно спросил он. «На берег мне нужно, срочно», — ответил я и рявкнул на матроса. «Поворачивай, правь на Петербургский остров». «По какому праву вы здесь командуете?» — вскочил капитан. Но я брякнул ему на стол толстую пачку купюр. «Возьми и заткнись. Что делать-то?» — растерялся матрос, тараща глаза то на меня, то на капитана. «Не слышал, что ли?» — зарычал капитан, проворно пряча деньги в карман. «Правь к берегу, его высокоблагородие спешит». Матрос круто переложил штурвал. Пароход резко накренился, с палубы послышались крики пассажиров. Вслед за мной в рубку ворвался Баритинский. «Что случилось, Никита?» — крикнул он, хватаясь за хлопающую в воздухе дверь рубки. «На особняк Вознесенского напали», — коротко ответил я. «Умник один не справится». «Я с тобой», — мгновенно сориентировался Гриша. Но я отрицательно качнул головой. «Нет, присмотри за Кирой Темниковой», — и повернулся к капитану. «Полный ход, отец, гони, как на вороных, полный вперед», — скомандовал капитан матросу. «Так набережная же», — возразил тот. «Разобьем пароход, ремонт оплатим», — подбодрил капитана Гриша. «И премия за скорость». Я благодарно кивнул. Капитан, оттолкнув матроса, сам встал за штурвал. «Давай, родимый», — крикнул он, до отказа переводя вперед рычаг хода. Пароход отозвался бодрым рыком двигателя и, пеня тупым носом серую Невскую воду, полетел к берегу. «Умник, что у тебя?» — вызвал я менталиста. «Никита, они не поддаются». В голосе демона слышалась паника. «Лезут через ограду. Троих убило охранным амулетом, но их слишком много. Никита, убитые опять встают. Умник, держись», — вслух заорал я, — «не пускай их в дом. Грызи зубами». Серый гранит набережной стремительно приближался. «Возле берега придется сбавить ход», — сказал капитан, крепко держа ручки штурвала. «Иначе не только пароход разобьем, но и людей погубим». Я напряженно всматривался в берег. С воды он казался незнакомым. Разноцветные дома утопали в зелени парков и скверов. Где там особняк Вознесенского? Кажется, вон от той пристани до него ближе всего. «Поворачивай влево», — крикнул я капитану. «Держи курс на ту пристань. Жми вдоль берега на полном ходу, не останавливайся». «Понял», — кивнул капитан. Я снова выбежал на палубу. Пассажиры с криками метались среди скамеек, словно стадо перепуганных овец, а пароход, набирая скорость, несся к берегу, но уже не прямо, а под острым углом. Его нос смотрел точно на пристань, которую я указал капитану. Возле пристани мирно качалась на волнах зеленая лодка, привязанная к чугунному столбику. Никита, бросилась ко мне Кира. Что происходит? Нападение, коротко бросил я. Гриша в курсе, слушайтесь его. До гранитного парапета оставалось совсем немного, когда капитан опять повернул штурвал. Пароход дрогнул, поворачивая, и полетел прямо вдоль берега. Я вскочил на низкий борт и замер, раскинув руки и удерживая равновесие. Ну же, нос парохода налетел на лодку. Раздался треск дерева, завизжала какая-то женщина, и в этот момент я прыгнул. Перескочил над узкой полоской воды прямо на гранитный бортик набережной, оттолкнулся от него, в кувырке пролетел над тротуаром и покатился по мягкому газону. Вскочил на ноги и, прихрамывая, помчался в сторону особняка старого графа. «Умник, ты как?» – позвал я на бегу демона-менталиста. Но демон молчал. «Умник!» И снова никакого ответа. Я помчался так, что дыхание перехватило. Мех лопал меня по бедру, мешая бежать. На бегу я отстегнул перевязь, вытащил клинок из ножен, а ремень с ножном отшвырнул в сторону. И помчался дальше, распугивая прохожих. Задыхаясь, я проскочил переулок и оказался на улице, в которую выходили ворота особняка старого графа. Одна ажурная створка была погнута, чугунные прутья толщиной в палец. Но сами ворота устояли, и замок оказался крепким. А вот калитку сорвали с петель и отшвырнули в сторону. Она валялась прямо на тротуаре. Я споткнулся о нее и чуть не упал. Демоны особняк штурмовали, что ли? Со стороны особняка доносились крики и рычания. Грохнул выстрел. «Получи!» Услышал я голос Вознесенского. Старики отстреливались, значит, они еще живы. «Вперед, ликтор!» Я влетел в калитку и оказался лицом к лицу с одним из нападавших. Он обернулся, и я его узнал. Тот самый прохожий, который толкнул меня на Марсовом поле и скрылся в толпе. Так вот, куда он спешил? Я увидел страшное белое лицо, заросшее седой щетиной. Остекленевшие глаза вытаращились на меня, из открытого рта капала слюна. Он широко растопырил руки и пошел ко мне. Кожа на его пальцах была содрана до костей. Он что, ломал чугунную калитку голыми руками? На бегу я рубанул нападавшего мечом наискось сверху, почти отделив голову и руку от тела. Он свалился мне под ноги, а я перепрыгнул через него и помчался дальше. «Ник, это был мертвец», — просвистел демон смерти. «Вот только твоей похвалы мне сейчас не хватало. Спасибо, убийца, но мне сейчас не до комплиментов. Надо спасать Потапа. Ты можешь его найти, Ник? Послушай, кто-то поднял покойника и заставил его прийти сюда. Ты его не убил». «Что?» Я развернулся прямо в прыжке и словно в замедленной съемке увидел, как почти разрубленное тело скребет руками по песку дорожки и медленно поднимается на колени. Вот мертвые демоны. И в самом деле, оживший покойник. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что он уже не опасен. По крайней мере, не так опасен, как оставшиеся. Но лучше не оставлять его за спиной. Я скользнул к упрямому мертвецу, который как раз вставал, и быстрым ударом подсек ему ноги, почти не ощутив сопротивления. Покойник снова упал, и опять зашевелился. Его безногое, разрубленное тело упрямо ползло ко мне. За долгую службу ликтора я повидал всякое, но тварь, которую невозможно убить мечом, заставила меня содрогнуться. Удар, еще удар и еще. Я безжалостно кромсал трепыхавшееся тело, до тех пор, пока на песке не остались только ошметки. Крови не было, она давно свернулась в мертвом теле. Последний удар, и покойник затих, упокоился окончательно. А умник сказал, что их тут больше десятка. Я побежал прямо к крыльцу особняка. Четверо восставших покойников пытались выломать дверь. Еще двое лезли в окно первого этажа, а по лужайке под окнами катался рычащий клубок. «Потап, живчик!» – заорал я. «Держи этих!» По счастью, демон природы понял меня без долгих объяснений. Цепкие побеги выстрелили из земли и схватили покойников, которые ломали дверь. Они беспорядочно махали руками, но выращенные живчиком гибкие лианы скрутили их и подняли в воздух. Этих тоже. Еще два мертвеца вяло барахтались, запутавшись в колючих зарослях. Снова грохнул выстрел, и пуля расколола голову одному из них. «Попал!» – торжествующе крикнул Прохор. Он выглядывал из-за плеча своего барина, который стрелял из окна второго этажа. Я бросился к Потапу. Медвежонок был еще жив, но проклятые мертвецы навалились на него, вцепились руками и зубами, и рвали медвежонка на куски. «Дохлые демоны!» Я взмахнул мечом. По траве, щелкая зубами, покатилась отрубленная голова. Еще взмах. Кисть руки упала на землю, сжимая в пальцах вырванный клок бурой шерсти. Цепкие пальцы схватили меня за лодыжку, я ударил по ним каблуком и снова заработал мечом, и заклинание бросать нельзя, зацеплю медвежонка. Краем глаза я увидел, как от флигеля в сторону калитки медленно ковыляет еще один покойник. Он нелепо горбился и что-то прижимал обеими руками к груди. «Никита, я здесь», — раздался за моей спиной голос Баритинского. Мне некогда было раздумывать над тем, откуда он взялся. «Гриша один уходит. Задержи его. Кто они?» «Покойники», — рявкнул я, и снова принялся отрывать мертвецов от Потапа. Медвежонок когтями и зубами помогал мне. Изодранные, изрубленные покойники никак не хотели умирать окончательно. «Да что же с вами делать-то, Никита? Их кто-то подпитывает магией», — подсказал убийца. «У них есть хозяин, надо оборвать их связь». И тут я увидел, к отрубленной голове одного из покойников тянулось черное щупальце. Оно не было материальным, но я прекрасно видел его. Толстенная магическая нить, такие же нити, только потоньше, тянулись от головы к обезглавленному туловищу. Мой меч не перерубил их, он разрезал только плоть, но ничего не мог поделать с магией. «Как их уничтожить?» — крикнул я убийце. «Ударь по их хозяину. Черные нити — это каналы. Они проводят магию в обе стороны». Вот как, не раздумывая, я швырнул в голову одного из мертвецов огненный шар. Заклинание разлетелось сверкающими брызгами, а мертвец задергался, как кукла на веревочках, и тоскливо завыл. «Не работает. Не стихийной магией. Бей магией смерти». «Бить магией смерти? Как? У магии смерти нет заклинаний, есть только сила, слепая и беспощадная. Здесь же не аномалия, я не могу бить вслепую. Если зацеплю кого-нибудь из живых, его не спасти». Я еще только додумывал эту мысль, а мое тело уже само поняло, что надо делать. В груди поднялась волна холодной ярости. Эти твари посмели тронуть моего медвежонка. Они напали на стариков, которые не сделали им ничего плохого. Да, это всего лишь мертвые куклы, но где-то недалеко отсюда прячется их хозяин. Злорадно хихикает и дергает за черные щупальца, как за ниточки. «Сломай куклу и зацепи хозяина». В моей ладони появился обжигающий сгусток тьмы, и я швырнул его в ближайшего мертвеца. «Сдохни». Мертвец дернулся и обмяк. Щупальце, которое тянулось к его голове, лопнуло с сухим щелчком. Магический фон содрогнулся от душераздирающего безмолвного крика. «Больно, сука!» Я оскалился в безжалостной ухмылке. Мигом исчезли все сомнения, душу затопило ледяное спокойствие. Второго мертвеца я схватил за горло, сжал пальцы и влил в него энергию смерти прямо через кожу. «Сдохни!» И снова крик. Он отдавался не в ушах, а прямо в сердце. Я отшвырнул мертвое тело и шагнул к следующему покойнику. На его щеке проступила знакомая черная печать. Демон на ней скалился, как живой. Не обращая внимания на удары и укусы, я положил ладонь прямо на печать и направил в нее волну магии. «Сдохни!» Далекий крик перешел в хрип. «Не нравится? Ты сам затеял эту игру в куклы. Только не учел, что в нее можно играть вдвоем». Через минуту на лужайке перед особняком остались только мертвые тела, похожие на груды грязного тряпья, а я опустился на колени перед Потапом. Медвежонок был весь в крови, он лежал на боку и почти не дышал, только стонал тонко и жалобно, совсем как человек. «Живчик, лечи его». Я вцепился пальцами в жесткую медвежью шерсть. Пальцы закололо. Я знал, что сейчас из них прямо в тело Потапа прорастают тонкие нити. «Никита, ему сильно досталось», — прошамкал Живчик. «Потребуется много магии. Да забирай хоть всю. Лечи быстрее, я помогу», — неожиданно прорычал циклоп. А я даже не заметил, что демон огня вернулся из своего путешествия по теням. «Помогай, циклоп». И я почувствовал, как в меня вливается мощная волна энергии. Горячая, будто раскаленная лава, это была огненная магия в чистом виде. Когда циклоп успел стать таким сильным, я ощутил, как волна лавы превращается в живительный поток, чистый и прохладный. Проходя через мои пальцы, он вливался прямо в Потапа и растекался по его израненному ослабевшему телу. Магия огня совершенно немыслимым способом переходила в магию жизни. Хотя, почему немыслимым? Все в мире – энергия, и она постоянно переходит из одной формы в другую. Хромая, ко мне подошел Баритинский. Он держал в руках куб из дымчатого льда с застывшей внутри него змеей. Рубашка князя была разодрана, искусанные пальцы пачкали лед кровью. «Отобрал у того монстра», — сказал Гриша. «Он мне чуть пальцы не откусил. Хорошо, что ты его прикончил. Положи это на траву, сказал я, лучше не трогай. Я не знал, может ли артефакт повредить Грише, и не горел желанием это проверять. Гриша послушно поставил ледяной куб и тоже опустился на колени возле медвежонка. Как он? Я покачал головой. Плохо. Эти твари его чуть не разорвали. Кто они, Никита? Покойники. Мертвые люди, которых дергал за магические ниточки таинственный кукловод. А кто он? Пока не знаю, но непременно найду. Это магия смерти? Да, обычно улыбчивое лицо Баритинского было серьезным. И ты ответил ему тем же? Я почувствовал холод. Князь еще что-то говорил, но я сосредоточился на медвежонке. Живчик, как он? Плохо, Никита. Прошамкал демон природы. Потерял много крови. Ухо почти оторвано, и сломана задняя лапа. Ты можешь ее вправить? Нет, сказал я. Нужен врач, и не только Потапу. Баритинскому тоже не помешает помощь. Князь крепился, но я видел, как ему больно. Но если врач увидит трупы, он первым делом вызовет полицию. Жандармы примутся долго и нудно выяснять, что тут произошло. Я не собирался ничего от них скрывать, но сейчас у меня не было времени с ними объясняться. Подождут, ничего не случится. Подумав секунду, я вытащил из кармана мегафон и набрал номер. Арсений, это Никита. Ты говорил, что твой брат хороший лекарь. Можешь дать ему трубку? Аркадий понял меня сразу. Я описал ему раны Потапа, и он твердо ответил. Справлюсь. Куда приезжать? Петербургский остров, особняк графа Вознесенского. Возьми извозчика, и пусть летит. Я все оплачу. И твою помощь тоже. Заскрипела дверь особняка. Лука Иванович Вознесенский смело перешагнул через покойника, который растянулся поперек крыльца, и направился к нам. За ним семенил Прохор. В руках Вознесенского было ружье, охотничье, с длинным стволом. Прохор вооружился кухонным тесаком для мяса. Увидев неподвижного Потапа, Прохор неожиданно всхлипнул. По морщинистой щеке старика покатилась слеза. «Как же так, ваше благородие?» – растерянно спросил он, глядя на меня. «Медвежонка-то за что? Что он им сделал? Он жив, Прохор, успокоил я старого слугу. Сейчас приедет лекарь. Вы как, не пострадали?» Вознесенский сурово хмурился. «Я знаю эту магию, Никита», — сказал он. «Плетение жизни и смерти. Мало кто способен на такое. Это темный артефактор», — сказал я и посмотрел на свои руки. «Они были в крови Потапа. Это он подбрасывал тебе магических змей. Он поднял этих людей, заставил их прийти к твоему дому и напасть на тебя. Я хочу его найти». Я перевел взгляд на Вознесенского. «Ты можешь мне в этом помочь, Лука Иванович? Должен остаться какой-то след, какая-то ниточка, зацепка, но я могу ее пропустить, ведь я не артефактор. Что скажешь?» На лице старого графа появилось гневное выражение. «Я помогу тебе его найти, Никита Васильевич», — сказал он. «Есть один способ». Со стороны ворот послышался скрип тормозов. Я поднял голову. По дорожке к нам спешили Арсений и Аркадий. «Вот и лекарь, Потап», — тихо сказал я медвежонку. Он приоткрыл глаза и лизнул мою руку горячим языком. Глава 20. Я чувствовал ледяное спокойствие. Так всегда бывает со мной в моменты сильного эмоционального напряжения. Другие люди злятся, кричат или плачут, а я становлюсь спокойным и бесчувственным, как ледяная статуя. Только мысли работают особенно четко, с бешеной скоростью. На солнечный летний день как будто набросили черную марлю, и теперь он просвечивал сквозь нее. Свет потускнел, небо из голубого превратилось в темно-синее. Листва четко выделялась на его фоне, как черное резное кружево. Аркадий поставил на траву чемоданчик и бросил быстрый взгляд на Баритинского. Убедился, что князь не нуждается в немедленной помощи, и склонился над медвежонком. Я видел, как его пальцы умело и чутко касаются слипшейся от крови шерсти, так, чтобы не причинить Потапу ненужной боли. Аркадий даже прикрыл глаза, но его внутреннее внимание обострилось до предела, я это чувствовал. Парень и в самом деле был прирожденным лекарем, только магического дара ему не хватало. «Ничего, если понадобится магия, у меня ее хватит». Аркадий открыл глаза, хмурясь, щелкнул замками чемоданчика и достал из него склянку с голубоватой жидкостью. Придерживая голову Потапа, осторожно влил ему в пасть несколько капель. Немного лекарства попало на шерсть, и медвежонок слезал его языком. «Сладкое», — скупо улыбнулся Аркадий. «Специально для зверей делал. Им ведь не объяснишь, что горечь бывает полезна». Он посмотрел на меня и мягко попросил. «Не нужно сейчас здесь стоять, пожалуйста. Ваше беспокойство мешает». Я молча кивнул и отошел к Арсению. «Сеня, поможешь здесь прибрать?» Я кивком показал на валявшиеся вокруг тела. «Полицию вызовем позже. Я сам им все объясню. Вас с братом не тронут, не беспокойся». «Конечно, помогу», — кивнул Арсений. «Что надо делать?» Вместе с ним мы собрали тела мертвецов и оттащили их к наклонному люку, который вел в подвал особняка. Раньше через него сгружали уголь для многочисленных печей. Отопление давно уже работало на магии, и люк не использовался. Лука Иванович подошел к нам, морщись, осмотрел покойников и выбрал одного, прилично одетого. «Никита Васильевич, этого отнесите в лабораторию, он нам понадобится». Я не стал расспрашивать Вознесенского, зачем нам мертвец. И так понятно, он нужен для поисков темного артефактора. «Давай, Сеня», кивнул я бывшему монаху. Мы отнесли тело в лабораторию и положили на стол, за которым я делал эфирные накопители. Только сейчас я заметил, что стол длинный и узкий, как будто специально предназначен для того, чтобы класть на него покойников. Интересная деталь. Арсений удивленно осмотрелся. «Никогда не бывал в лаборатории артефактора», — объяснил он мне. С любопытством покосился на мраморных львов, но подходить не стал, постеснялся. Я тоже бросил взгляд на львов. Магическое плетение на мраморных фигурах стало толще и выделялось отчетливее. Значит, Лука Иванович не прекращал работу над артефактами. Мы вернули к люку и сбросили мертвецов вниз, одного за другим. Они исчезали в черноте подвала, словно в пасти жуткого демона. По щербатым кирпичным ступеням я спустился вслед за ними, чувствуя себя затерянной сущностью, которая сходит прямо в ад. На каждого из мертвецов я наложил заклинание льда, добавив в него немного магии смерти. Это остановило процесс разложения. Теперь с телами ничего не случится до приезда полиции. В подвале стало заметно холоднее, а я почувствовал, что оттаиваю изнутри, как будто магия льда забрала холод, который поселился внутри меня. По спине пробежал озноб. Я поежился, бросил последний взгляд на неподвижных мертвецов и поднялся наверх, к теплу и свету. Задняя лапа Потапа была туго стянута свежими бинтами. Из-под них торчали концы деревянной лангеты. Аркадий заканчивал бинтовать руки Баритинского. Князь морщился, но стоически терпел боль. «Нужно перенести медвежонка в дом», — сказал мне лекарь. «Я останусь с ним столько, сколько понадобится». «Спасибо», — кивнул я. Вчетвером мы отнесли Потапа в гостиную и положили на широкий диван. Я осторожно погладил медвежонка по голове. «Я найду этого гада, Потап, сегодня же, а ты выздоравливай». «Спасибо, что защитил особняк. Умник, ты присмотришь за ним, я пойду с тобой, Никита», — неожиданно ответил менталист. «Помогу тебе убить темного артефактора. Я должен это сделать, понимаешь?» Я кивнул, ничуть не удивившись. «Понимаю. Живчик, побудешь с Потапом? Поможешь ему восстановиться?» «Конечно, Никита», — прочмокал демон природы. «Вот и хорошо». Ко мне подошел Вознесенский и осторожно дотронулся до моего плеча. «Идем, Никита Васильевич. Нам предстоит неприятная работа». «Ничего», — улыбнулся я одними губами. И вместе со старым графом пошел в лабораторию. Лежавший на столе мертвец выглядел неопрятно в этом царстве стекла и света. Солнце сияло за чисто вымытыми окнами лаборатории и отражалось в сверкающих колбах и ретортах. Наверное, Прохор постарался, навел здесь порядок. Думаю, старый слуга очень обрадовался тому, что его хозяин снова взялся за любимую работу. Конечно, я имел в виду его работу над превращением каменных львов в охранные артефакты, а не то, что мы собирались сделать с мертвецом. Вознесенский подошел к столу. Неприязнь на его лице уступила место решимости. «Я мог бы поднять его сам», — неохотно сказал старый граф. «Но для этого нужны эфирные накопители. Я не владею магией смерти, да и жизни во мне осталось не так много. Я сделаю все, что нужно, мастер», — усмехнулся я. «Ты только подсказывай. Надо сплести смерть и жизнь воедино», — кивнул Вознесенский. «Плетение должно покрыть все тело». «Понял», — кивнул я. «А ты откуда это знаешь?» «В молодости пробовал запретную магию», — сурово ответил Вознесенский. «Каждый артефактор пробует, хотя бы раз в жизни. Удержаться невозможно. Но кто-то останавливается, как я, а кто-то нет». «Понятно. Вот и темный артефактор не остановился вовремя. Остановиться всегда труднее, чем начать. А почему ты называешь магию смерти запретной?» — поинтересовался я. «Потому что она делает душу чернее. Сейчас ты сам поймешь. У тебя очень сильная душа, Никита Васильевич, но и тебе надо быть осторожным». «Ничего, справлюсь. Убийца», — позвал я. Магия смерти на тебе. Мне нужны совсем крошечные импульсы, но они должны идти непрерывно. Понял, Ник, ответил демон смерти. Сделаю, не беспокойся. Готов? Спросил Вознесенский. Я молча кивнул и принялся за дело. Две тонкие нити, черная и серебристая, вытекали из моих пальцев. Я сплетал их воедино и обматывал ими мертвеца. Плетение смерти должно было остановить разложение тела, сделать его неизменным. Ведь любое изменение – это жизнь, даже гниение. Такой вот парадокс. А магия жизни должна была подчинить покойника мне, превратить его в послушный артефакт. Сосредоточенно хмурясь, я тянул тонкие нити. Виток, еще один. Плетение покрывало мертвеца, превращая его в серебристо-черную мумию. Любой дизайнер модной одежды продал бы душу за такое сочетание цветов. Я не стал раздевать мертвеца и создавал магическое плетение прямо поверх его рубашки и штанов. Ничего страшного, оно будет работать ничуть не хуже. Создание магического плетения заняло чуть больше часа, и за это время мертвец превратился в плотно упакованный кокон. А теперь, Никита Васильевич, представь, что перед тобой пустой эфирный накопитель, сказал мне Вознесенский, и наполни его магией жизни. Я сделал это, вдохнул жизнь в мертвое тело. Мертвец по-прежнему неподвижно лежал на столе, но теперь я чувствовал его готовность подняться и выполнить все, что я ему прикажу. Это была не настоящая жизнь, только ее симуляция. Прежде, чем отдать приказ, я секунду помедлил. «Теперь ты понимаешь, о чем я говорил?» – спросил Лука Иванович, уловив мои колебания. «Не надо играть в господа Бога. Эти игры всегда заканчиваются плохо». Я согласно кивнул, а потом положил ладонь на плечо мертвеца. «Сядь». Покойник зашевелился и сел, глядя прямо перед собой. Я снова поймал себя на мысли, что на этом длинном столе он выглядит абсолютно естественно. Этот стол как будто предназначен для того, чтобы создавать на нем кадавров, усмехнулся я. «Так и есть», — сурово ответил Вознесенский. «Старая традиция артефакторов. Знаешь, сколько мастеров поднимали тела во время смуты? Каждый второй. Тогда магии смерти было в избытке, черпай и применяй». «Ясно», — кивнул я, и снова обратился к мертвецу. «Посмотри на меня». Покойник повернул голову и взглянул мне в лицо пустыми глазами. «Я хочу, чтобы ты отвел меня туда, откуда пришел». Мертвец оставался неподвижен, он еще не получил прямого приказа, но я чувствовал его готовность подчиниться. Ледяное спокойствие уступало место охотничьему азарту. «Я иду, темный артефактор, ты готов со мной встретиться? Покажи мне дорогу», — приказал я мертвецу. Он спустил ноги со стола, встал и пошел к дверям, которые вели в сад. По пути обошел Вознесенского, даже не взглянув на него. «Удачи, Никита Васильевич», — негромко сказал старый граф. Я кивнул и вышел из лаборатории вслед за своим мертвым провожатым. Охота на темного артефактора началась. Короткой дорогой через дворы Петроградского острова мертвец привел меня к Александровскому саду. На углу сада стол большой круглый павильон с плоской крышей и широкими дверями. Мертвец направился к нему. «Станция магической подземной дороги», — понял я. Я только слышал о ней, но никогда не видел. Сразу после того, как окончилась смута, дед нынешнего императора приказал построить ее для удобства жителей столицы. Значит, вот какой будет моя первая поездка на чуде магической техники. В компании с мертвецом, вслед за покойником я поднялся по ступеням, вошел в прохладный павильон. Мы миновали длинные ряды кассы и уткнулись в турникеты. Рядом с ними в стеклянной будочке сидела женщина и подозрительно вглядывалась в редкий поток пассажиров. Мой провожатый, не останавливаясь, достал из кармана белый прямоугольник пластика, шлепнул им по турникету и беспрепятственно прошел дальше, к движущимся ступеням эскалатора. Я расплатился купюрой, просто протянул ее женщине. Она хотела что-то сказать, но бросила взгляд на мой меч и передумала. Взяла деньги и нажала какую-то кнопку. «Проходите, ваша милость». В ее скрипучем голосе причудливо смешались искреннее недовольство и фальшивая любезность. А я поспешил за мертвецом, который уже уезжал вниз по длинному наклонному тоннелю. Оттуда слышался далекий металлический лязг и шипение, это прибывали и отбывали поезда. Войдя в вагон, покойник сразу шлепнулся на сиденье, опередив какую-то женщину с двумя сумками, и застыл, равнодушно глядя прямо перед собой. Я встал рядом. Никто из пассажиров не обращал внимания на покойника, зато я поймал на себе несколько удивленных взглядов. «Аристократ в подземке – редкое зрелище», – так сказал мне Гриша Баритинский, когда я поделился с ним желанием прокатиться на магическом поезде. Зато покойник, который разъезжает на поезде, вполне нормальное зрелище. Забавно. Двери поезда открывались автоматически. Люди входили и выходили, а мы с мертвецом продолжали наше необычное путешествие. Я мог только гадать, где мы опять выберемся на свет. Магическая подземка тянулась под всей столицей. Наконец, покойник поднялся и встал к дверям. Еще один огромный подземный зал. Эскалатор вынес нас наверх. Мы прошли сквозь стеклянные двери, и я удивленно огляделся. Вокруг теснились высокие бетонные коробки с сотнями окон. Это был один из новых районов столицы, плотно застроенный недорогим жильем. Я был в этом районе впервые, и неудивительно. За сотню лет моего отсутствия столица сильно разрослась. Зато мертвец здесь прекрасно ориентировался. Вслед за ним я пришел туда, куда и ожидал, к высоким кирпичным зданиям за железной оградой. По фасаду главного здания тянулась надпись «Елизаветинская больница для бедных». Где-то в этих кирпичных лабиринтах и находилось укрытие темного артефактора. Мертвец вошел прямо в ворота, рядом с которыми блестела стеклами будка охранника. Бдительный страж порядка выбежал из своего укрытия, чтобы остановить нас. «Предъявите пропуск», — потребовал он. Я, не останавливаясь, щелкнул пальцами, и охранник застыл на месте. Оковы льда, только и всего. Мы миновали главный больничный корпус, прошли насквозь путаницу хозяйственных зданий и остановились у неприметной железной двери. На ней был нарисован забавный человечек, точно такой, как рисуют дети. Только у детей человечки всегда выходят веселыми, а этот был изрядно напуган. А еще от него отчетливо фанило магией. Надо же, охранный артефакт. Значит, покойник привел меня, куда нужно. Я весело ухмыльнулся человечку и поднял левую руку. В ладони затрепетал крохотный сгусток тьмы, а на лице нарисованной фигурки появилось выражение ужаса. «Открой», — сказал я человечку. Он неохотно дотянулся тонкой рукой до замочной скважины, его пальцы слегка подрагивали. Мягко щелкнул замок. «Спасибо», — кивнул я и потянул дверь на себя, пропуская мертвеца вперед. Мы снова спустились по бетонным ступеням в прохладу подвального этажа. «Что за день сегодня такой? Все время приходится идти вниз». Ступени привели нас в длинный коридор. Я поморщился от тошнотворно-сладкого резкого запаха. Хлорка и разложение. Запах смерти. Выходившие в коридор двери были закрыты. За одной из них кто-то шуршал, словно загнанная в угол крыса.